Глава 106. Повелитель Севера и маленький народец вели их по древним забытым тропам задубелого леса. Быстро и решительно, словно на перегонки с судьбой, Тирасенская королева, ее спутники и армия Хагана преодолевали последний отрезок пути до Оринфа. Они почти не останавливались на отдых, все лишнее имущество бросили позади. Воздушную разведку пришлось прекратить. Руккины могли натолкнуться на дозор маратских ведьм, и тогда прощай все преимущества внезапного появления. 6 дней длился переход. Армия Хагана двигалась следом. Расступались непроходимые чащи, речки замерзали, позволяя беспрепятственно перебраться на другой берег. Ветви деревьев заслоняли едущих и идущих от снегопада. Вчера они обошлись без привала и двигались всю ночь. А когда рассвело, повелитель Севера склонился перед Аэлиной, предложив ей дальше ехать на его спине. Оседлать его было просто немыслимо, но седло и не требовалось. Аэлина знала, любой, кому повелитель Севера позволил ехать на себе, никогда не упадет. Видя Аэлину верхом на повелителе Севера, некоторые вставали на колени, даже Дорин с Шаолом склонили голову. Рован, восседавший на свирепой дарганской лошади, ограничился кивком, словно он всегда знал, что именно так Аэлина вступит в родной город. С мощной армией, которую она привела для защиты Оринфа. Голову Аэлины венчала боевая корона. Она снова облачилась в золотые доспехи, взятые в Аньеле. Стараниями Фенриса и Ларкана она была обвешана оружием. Ириана, Элида и целительницы оставались в тылу. Было решено, что в Оринф они полетят на руках. Когда этого пока никто не знал. Дорин и Шаол командовали правым флангом, где сосредоточились дикари с Белоклычьих гор. Дети Хагана — левым. Сартак с Ниссариной вели Руккинов. А в центре находились Аэлина, Рован, Фенрис, Ларкан и Гарель. Приблизившись к холмам на краю Ферролийской равнины, армия рассредоточилась. С вершины холмов открывался вид на равнину и Оринф. Повелитель Севера ни разу не споткнулся. С бьющимся сердцем Аэлина поднялась на самый крутой и высокий холм и впервые за 10 с лишним лет увидела Оринф. Ее пронзила жуткая пульсирующая тишина. Когда-то Оринф сверкал, украшая собой равнину, реку и горы. Сейчас над городом поднимался дым. Аэлина сжалась, ощутив волны хаоса и страха, исходящие оттуда. Вода во Флорине из бирюзовой стала черной. Аэлину ошеломило не столько состояние Оринфа, сколько гигантские размеры армии, что штурмовала городские стены и небо над городом. Она и представить не могла, какой громадой окажется армия Марата и каким маленьким выглядел по сравнению с ним ее драгоценный Оринф. «Волги почти пробились через западные ворота», — угрюмо сообщил Фенрис. Его фейское зрение позволяло даже отсюда разглядеть штурм ворот. Армия Хагана преодолела холмы и развернулась возле подножия, чем-то похожее на гребень волны, которая вот-вот обрушится на преграду. Но даже дарганские солдаты оторопели, увидев, армия какой величины отделяет их от города. Лицо Рована посуровело, но не утратило решимости. Он оценивал противника. Маратских солдат оказалось слишком много, а над ними легион железнозубых ведьм. «Глядите-ка», — сказал Гарель, — «на городских стенах сражаются крашанки». Теперь и Аэлина увидела красные пятнышки плащей. Мануна Черноклювая не нарушила своей клятвы, и она, Аэлина Галатиния, не нарушит своей. Аэлина взглянула на руку, скрытую под кольчужной рукавицей, туда, где прежде находился шрам. Летом ее не пустили в Оринф, и тогда она сказала чванливому упрямцу Дарра: «Как бы далеко я ни находилась, и чего бы мне ни стоило, когда Тирасен позовет меня на помощь, я приду». Нынче не время для речей, и не нужно собирать армию. Армия собрана, солдаты готовы, и она тоже. «Подай сигнал», — велела Ларкану Аэлина. Тот поднес к губам рожок и протрубил. И сейчас же все глашатаи армии Хаганата затрубили в свои трубы, пока их звук не слился воедино и не полетел к Оринфу. Сигнал повторился. Айлина вынула из ножен златинец и подняла меч к небу. Крупица магической силы ударила в рубин Эфеса, и тот ярко засветился. Дарганские солдаты подняли свои сульды. Древки копий поскрипывали на ветру, теребившим пучки конских волос. Копья принцессы Хасары и принца Кашана были направлены в сторону вражеской армии. Туда же направили лезвия мечей Дорин и Шаол. Рован извлек свой меч. В другой руке застыл топорик. Лицо Рована сделалось каменным, непроницаемым. Трубы протрубили в третий и в последний раз. Вперед за ними над равниной полетел боевой клич. Повелитель Севера встал на дыбы, отчего златинец оказался еще выше. Подчиняясь магии Аэлины, рубин ярко вспыхнул. Это тоже был сигнал. Сигнал к наступлению. Его и ждала армия. За Тирасен. Все, что она сделала, делалось ради Тирасена. Бессмертное пламя между рогов повелителя Севера ярко вспыхнуло. Он двинулся с места. Следом двинулась армия. Золотистой рекой она текла по склону холма, набирая скорость на пути к тылу маратской армии, на пути к Оринфу. А Элина возвращалась домой. Ринувшись вперед, они уже не останавливались, движимые гневом и желанием защитить Оринф от маратской чумы. Королева на белом олене бесстрашно неслась навстречу вражеским легионам. Иногда она взмахивала мечом, другая рука крепко держала щит. Рядом с нею ехали бессмертные воины, вглядываясь во вражеские ряды. Быстрее и быстрее! Дарганские конники образовали передовую цепь. Маратский тыл становился все ближе. Враги повернулись в их сторону, подняли копья. Лучники приготовились стрелять. Первое столкновение обычно бывает самым ощутимым. Кого-то вражеские стрелы и копья убивают еще не на подходе, но передовая цепь дарганской кавалерии двигалась вперед. Они не собирались останавливаться. «Лучникам приготовиться!» — послышался приказ из вражеского стана. Заскрипела тетива луков. Каждый выбрал себе цель. «Залп!» Тяжелые железные стрелы взмыли в небо и заслонили солнце. Целились во всадников. Но в небе уже летели золотистые, коричневые и черные, как ночь, руки. Они двигались крыло к крылу, принимая удар на себя и защищая пехоту и конницу. Доспехи не всегда спасали этих прекрасных сильных птиц. И тогда руки падали с неба. Даже королева, ведущая армию, плакала от горя и гнева, видя падающих руков и их всадников. А над нею молодая Руккина отбивала стрелы своим щитом, оглашая воздух воинственными криками. Передовые цепи не имели права дрогнуть. На подмогу маратским тылам устремились железнозубые ведьмы на драконах. В Оринфе на городской стене другая ведьма кричала: «Тесните их! Тесните!» И уставшие ведьмы поднимались в небо на метлах и драконах, неслись в атаку на вражеский легион. Стратегия была простой — вынудить легион железнозубых сражаться на два фронта. На окровавленном снегу, перемешанном с грязью, армия Амарата ощетинилась всем имевшимся у нее оружием против наступающей дарганской кавалерии. Этого оказалось недостаточно. Ветер, пламя и черная сила смерти прикрывали наступающих своими щитами. Первые цепи маратских солдат были сметены. Находившиеся дальше — не успевали схватиться за оружие. Золотистая волна армии Хагана надвигалась на силы Марата с неумолимостью штормовой волны.